Глава 40. В первое мгновение безумно хочется выхватить спящего Адама из коляски и, словно перепуганная лань, бежать в сторону дома. Но, конечно же, это не выход. Нервно поправляю полупрозрачную простынку на коляске, цепляюсь за ручку до боли в пальцах и смотрю на приближающегося Азата. «Здравствуй, сладкая», — говорит он тихо, стрельнув взглядом по коляске, наклоняется, обнимает меня. «Так тепло, так уютно, так привычно, словно происходящее обычное дело, словно мы полноценная семья. Я гуляю с ребенком и жду мужа с работы. Он возвращается, мы целуемся и идем домой, чтобы провести семейный вечер втроем. Я накрываю на стол, кормлю своего мужчину, потом мы вместе кормим и купаем нашего сына, потом укладываем его в кроватку и идем в спальню. Я обнимаю его перед сном, засыпаю на его груди. И жизнь такая простая, такая правильная. Картинка перед глазами становится настолько реальной, что слезы выступают. От обиды, что этого не было и не будет никогда. Что случилось?» Азат тревожно поворачивает меня за подбородок к себе, смотрит пристально. «Что, тебе плохо? Кто-то обидел?» «Обидел. Я сама себя обидела, и сына тоже. Закопалась, не выбраться. Теперь поздно уже. Свой выбор я сделала и менять его не буду». «Все хорошо», — шепчу я. «Просто устала немного. Зачем ты пришел? Мы же договаривались, что поговорим». «Ну вот, вот как раз пример того, почему я не хочу возвращения. Еще вчера я ясно сказал ему, что не хочу разговаривать, но разве меня кто-то услышал?» Азат всегда делает то, что ему хочется, то, что он считает нужным, и чужое мнение, будь то мнение жены, матери, брата, его мало заботит, как обычно. «Я не хочу говорить, Азат», — без особой надежды на успех отвечаю я. «Смысла нет». «Да, я вижу», — неожиданно кивает он. «Давай я погуляю с тобой, а потом провожу домой». «Зачем? У тебя же дела, и вообще, Азат, я же сказала, что...» «Давай просто погуляем, да, и все. Не будем говорить, гулять будем». Я настолько удивлена, что даже не нахожу слов, чтобы возразить. Я подчиняюсь. Мы идем по аллее, усаженной с двух сторон канадскими кленами, и разговариваем о каких-то совершенно посторонних вещах. Азат, заботливо понизив голос, чтобы не разбудить ребенка, рассказывает, как в Канаде листья этих кленов приобретают совершенно особый оттенок, такой, какого нигде нет. Там какая-то особая почва и мимикрия деревьев, и что-то еще. «Я бы так хотела увидеть это». Вырывается у меня помимо воли, и Азат серьезно кивает. «Съездим, посмотришь». Я, опешив, открываю рот, ища слова, и не нахожу, и в итоге выдаю то, что на душе сейчас. «Я замужем, Азат, ты не забыл?» «Нет, сладко», — совершенно спокойно говорит Азат, и только ноздри чуть подрагивают, выдавая его эмоции. «Я об этом всегда помню». «И как ты тогда себе это представляешь? Ты разведешься, я женюсь на тебе». Всевышний, он с ума сошел определенно. «Азат, ты не спросил моего согласия? Опять?» Он застывает, потом кривится мучительно. «Шайтан, сладко, ты же хочешь. Я же знаю тебя, и вчера все понял, сразу понял». «Что ты понял? Что?» «Что ты не любишь мужа, сладко, меня любишь. Ты слишком честна для того, чтобы так поступать. Ты можешь говорить и обманывать, но вот тело не врет, понимаешь? И то, что мы с тобой ощущаем, когда вместе, тоже не обмануть. Я понимаю, ты испугалась тогда год назад». Он тянет меня к лавочке, усаживает, садится рядом. Коляска с Адамом чуть в стороне, и наш разговор ему не мешает. Я хочу возразить, что Азат не прав, что это все ошибка глупая, но он не позволяет. Вообще, я удивлена, обескуражена таким новым Азатом. Это не зверь, не тот жестокий мужчина, что силой тащил меня из кабинета, рыча злобно. «Моя жена, моя!» Нет, сейчас это серьезный, собранный человек, изо всех сил старающийся спокойно убедить меня в своей правоте. Словно пережил это все, первый шок прошел, и теперь он принял решение и отступать от него не намерен. «Не любишь Наира», — продолжает он. «Я думаю, что замужество для тебя было защитной реакцией, да? Он тебя любит, может быть, по-своему, хотя я все же не понимаю, как можно так надолго уехать и оставить свою жену и маленького ребенка. Но ты его не любишь, и сбежала ты не к нему, ты сбежала от меня. Вчера ты это мне ясно дала понять. Я совершил ошибку, сладко. Вернее, не так. Я много ошибок совершал. И, наверное, заслужил то, что произошло. Не слышал женщину, которую люблю больше жизни, вот и потерял. А другой подсуетился и нашел. Но все всегда можно исправить, Наира. Все, кроме смерти. Если бы ты знала, сколько раз я молился Всевышнему, чтобы ты была жива. И ты жива, а значит, все исправимо». Я не знаю, что сказать. Я и в самом деле не знаю. Он впервые говорит со мной так искренне, так спокойно, и ему хочется верить. Я знаю, Азат очень вспыльчивый, каким бы он ни был в этот момент собранным и цивилизованным, ему ничего не стоит разозлиться и начать крушить все вокруг. Но он никогда не причинял мне вреда, никогда не делал больно. Кроме того случая, когда я услышала его слова, не предназначенные для моих ушей. И сейчас мне ужасно. До ломоты во всем теле хочется ему все рассказать, всю правду. Но страшно, что если он опять тут же превратится в того дикого зверя. захочет меня наказать. Совсем мало времени прошло, я не могу рисковать Адамом и своей свободой. Просто давай попробуем, Наира. Он произносит это трудно, словно не хочет давать мне выбор, не хочет говорить этих слов и делает над собой громадные усилия. И я клянусь, все будет по-другому. Мы даже не поедем на родину, тем более, что у меня здесь теперь работ очень много. А как же быть с Адамом? А что с Адамом? Удивляется Азат. Он будет моим сыном. А то, что у него есть отец? Значит, решим, но он будет жить с нами. В этом весь Азат. Уже распланировал нашу дальнейшую совместную жизнь. И сына моего принял. И даже согласен на компромисс присутствие в моей жизни другого мужчины, отца моего ребенка. Всевышний, если он обманет... Я не обижу тебя, Наира. Ловит он мои мысли. Не обижу, поверь мне. Я хочу ему верить, очень. Ней! Голос Ани раздается внезапно, я вздрагиваю, ощущая себя пойманной на преступление. Поспешно отшатываюсь от уже склонившегося ко мне Азата, с ужасом осознавая, что мы, оказывается, сидим на лавочке в обнимку, и он вполне однозначно собирается меня поцеловать. Как он это сделал? Когда успел? Дев, проклятый, с ума меня свел совсем. Аня стоит над нами, смотрит на Азата таким неожиданным для нее жестким взглядом, потом на меня. Ней, я прошу прощения, что помешала. Она делает паузу, я поспешно встаю. Сиди, Бога ради. Я увидела знакомую коляску, ее сначала аллея заметной подошла. Это же твой муж бывший, да? Нас не представили в прошлый раз. Она смотрит на Азата без улыбки, взгляд тяжелый, напряженный. Меня зовут Анна, Анна Никлас. Никлас. Кивает удивленно Азат. Знакомая фамилия. Да, здесь она популярна, кивает Аня. Много людей ее носит. И среди них именно тот, о ком вы, скорее всего, думаете. То есть Бьорн Никлас, ваш старший сын, а Арвид Никлас, младший. Достойные люди. Да, кивает Анна, и очень заинтересованы в полном соблюдении законодательства в области семейного права. Я им немного рассказала про ситуацию, Ней, они обещали понаблюдать. Вот как? Усмешка Азата становится откровенно хищной, вызывающей. Что ж, я не против наблюдения, и не собираюсь ничего совершать противоправного. Конечно, нет, кивает с достоинством Анна, но лучше прояснить ситуацию на берегу, не так ли? Да, согласен. Ну вот и отлично. Хорошего отдыха вам. Ней, я тебе потом позвоню обязательно. И не давай Адаму много спать, а то потом на дневной сон не ляжет. Да, конечно, Аня, спасибо. В полной растерянности прощаюсь со своей няней, поворачиваясь к Азату. Он задумчиво смотрит вслед Ани, потом переводит взгляд на меня. Откуда ты ее взяла? Она из центра волонтер... Надо же. Ты знаешь ее сыновей? Не то чтобы прямо знаком, и, пожалуй, не особенно хотел бы. А кто они? Старший член... Риксдага, шведского сейма. Сейчас вице-спикер, а младший министр внутренних дел. Всевышний. Интересно, у тебя какие знакомства, сладкая? Я и не знала, она совершенно простая, и русская к тому же. Так бывает. Я оцениваю ситуацию со стороны неожиданно для себя фыркую. Напрягся? Испугался? А мне нечего бояться, сладкая. Тут же отвечает мне Азат. Я не собираюсь ничего больше делать против твоей воли. Хватит. Моя вспыльчивость ни к чему хорошему не привела. Я умею учиться на своих ошибках, хоть это и трудно. Но это не значит, что я откажусь от своей цели, понимаешь? Да. Шепчу я, облизываю губы, решив внезапно, что мой ангел-хранитель Аня не просто так тут появилась и укрыла меня своими крыльями. Она дала мне силу и смелость. Азат со мной искренен, и не похоже, чтоб испугался или в самом деле сильно напрягся. Моя очередь ответить ему той же монетой. Вот только с чего начать? Страшно. Пока я раздумываю, в ситуацию опять вмешиваются высшие силы. Из кроватки доносится кряхтение проснувшегося Адама. Словно сомнамбула встаю, откидываю простынку. Адам видит меня, улыбается своей очаровательной, так похожей на отцовскую улыбкой. Ну что, мой хороший, попробуем быть смелыми. Беру его на руки, поворачиваюсь к сидящему на скамейке Азату. Он спокойно смотрит на меня, потом переводит взгляд на Адама. Взволнованно, чуть сильнее, чем стоит, сжимаю ребенка. Адам хмурится и ерзает в моих руках. Азат опять смотрит на меня. Открывает рот, чтобы что-то сказать, но потом неожиданно опять поворачивается к Адаму. Сын улыбчивый и не боящийся чужих людей, охотно улыбается ему, демонстрируя маленькие передние зубки, и взгляд Азата прикипает к его лицу. А затем бледнеет так сильно, что черная борода смотрится еще чернее на контрасте.